Меня зовут Любовь, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, я вас слушаю. Ты что, ёбнутая, блядь? Меня зовут Татьяна, здравствуйте. Алло. Меня зовут Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, я вас слушаю. Насчет чего? Что? Насчет чего? По какому вопросу звоните? А это же вы ко мне звоните. Нет, как бы я вам не звонил. Ну, в таком случае всего вам доброго, до свидания. Мне просто как входящий звонок выступает. А это вы из какой фирмы? Из Тинькофф кредитной системы. А, все, спасибо, до свидания. Всего вам доброго, до свидания.